Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 273. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. Отрадно сидеть у ног Иисуса. Но если самым почетным местом на поле битвы является место опасностей, то нам нельзя спокойно сидеть, петь и радоваться. Нам нужно встать и все поставить на карту ради Иисуса. Дорогой друг, стремись служить Господу Иисусу. Это почетнее, чем быть всегда только с Ним. И для народа это лучше. Христос покидает гадаринскую местность. Жители попросили Его уйти, и Он уходит. Он, казалось бы, говорит этим людям: «Я ухожу, потому что вы попросили Меня уйти. Мой уход означает ваш приговор, потому что вы отвергли Меня. И все же Я не совсем ухожу от вас. Я останусь здесь через тебя, исцеленного. Я дам тебе Моего Духа, и таким образом останусь с тобой. Они будут слышать тебя, раз не хотят слушать Меня». Когда Господь Иисус ушел, этот человек остался там. Люди могли приходить к нему и слышать его рассказ о том, как свиньи бросились в море. А если они не шли к нему, то он мог пойти к ним и все рассказать. То есть там был представитель Господа, которому было поручено это святое служение, поскольку великий Спаситель ушел. Господь Иисус вознесся на небо, оставив тебя здесь, дорогой брат, чтобы ты продолжил Его дело. Быть со Христом – хорошо, но быть принятым Христом на Его служение – еще лучше. Но здесь есть еще нечто, что превосходит все, а именно одновременно работать для Него и быть с Ним. Мне хотелось бы, чтобы каждый христианин стремился к этому положению. Для этого стремись не только много делать для Христа, но и много быть с Ним. Георг Мюллер мудро заметил: «Не покидай утром свою комнату, не уладив прежде все между тобой и Богом. Имей постоянно единение с Господом Иисусом, тогда ты сможешь быть с Ним и одновременно служить Ему».